Внимание первых лиц. Инструменты объединяющего характера. Утренний обход, выполнение публичных обещаний, тренинги от первых лиц, речь первого лица на годовом собрании, приглашение в центральный офис, аудит системы продаж. Инструменты персонального характера. Поздравления с днем рождения и годовщиной работы, обед с директором, совместное обучение, публикация в соцсетях, красная кнопка. Собственники и топ-менеджеры часто не догадываются, сколь большое влияние имеют на сотрудников. Еще со времен Анри Файоля, Фредерика Тейлора и Генри Форда в менеджменте выделяют такие основные функции, как планирование, организация, мотивация и контроль, которые составляют так называемый управленческий цикл. И нет сомнений в том, что наибольшее влияние на мотивацию сотрудника оказывает его непосредственный руководитель. Однако в рамках этой аудиокниги мы сознательно не углубляемся в менеджмент и не затрагиваем тему, как руководителю управлять своими подопечными. Это отдельная большая область знаний. Система нематериальной мотивации, описанная в аудиокниге, призвана лишь помочь руководителям на местах повысить уровень мотивации и вовлечения сотрудников, но ни в коем случае не заменяет их работу, не снимает необходимость грамотно управлять своими людьми. Это лишь надстройка к системе управления. Роль непосредственного руководителя, на наш взгляд, ключевая в профессиональной жизни и развитии сотрудника. Умелый менеджер безо всякой внешней помощи сможет найти способ вдохновить команду на подвиги. Плохому же менеджеру не поможет никакая, даже самая расчудесная поддержка в виде системы нематериальной мотивации. Для чего мы акцентируем на этом внимание? Глава называется «Внимание первых лиц», а это дополнительная поддержка первых лиц компании. Но в процессе ее изучения нужно помнить, что внимание непосредственного руководителя априори самый действенный инструмент мотивации или демотивации сотрудников. Утренний обход. Вдохновение — это умение приводить себя в рабочее состояние. Александр Сергеевич Пушкин. Ничто так не подкрепляет веру бойца в несокрушимость своей армии, как лицезрение полководца в прекрасном боевом настроении, бодром расположении духа, уверенной походкой обходящего позиции. Когда утром директор департамента обходит свои владения, приветствует сотрудников и желает отличного дня, это прекрасно бодрит и тонизирует людей с самого начала трудового дня. Это во-первых. Во-вторых, слышали такую поговорку «кот из дома, мыши в пляс»? Стоит только руководителю на какое-то время оставить свои владения без внимания, как начинают происходить удивительные вещи. На людей необъяснимым образом нисходит заразительное состояние расслабленности и беззаботности, повышается количество баек, анекдотов, походов в курилку, чаепитий и прочих радостей жизни. Омрачает всеобщую идиллию один лишь маленький минус. Результат падает. А во время обхода все видят, кот здесь, он бдит, и нет никакой необходимости распускаться и бездельничать. Похожую ситуацию можно наблюдать не только в корпоративном формате, но и в обычной жизни. Подобные процессы точно не способствуют укреплению морального духа. Вместо того, чтобы концентрироваться на работе, голова людей начинает забиваться не тем, чем нужно. При этом важно помнить, никто не должен видеть, что ты болен и устал. Если в жизни руководителя что-то случилось, вышибло почву из-под ног, он подавлен, на нем лица нет, лучше не появляться на глаза подопечным. Будет правильнее взять паузу и прийти в себя вдали от людских глаз. Не нужно, чтобы руководителя видели в состоянии слабости. Люди инстинктивно не хотят подчиняться слабым. Да, пожалеют, да, поймут, но подчиняться не захотят. Экскурсии и интервью. Приветствовать по имени. Во время экскурсии по компании «Росхолод», в которой работает более 230 человек, мы обратили внимание, что основатели компании Андрей Владимирович и Ольга Викторовна Смирновы лично здороваются и приветствуют по имени каждого сотрудника от водителей и работников склада до топ-менеджеров. На пятой минуте видеоэкскурсии Максим не выдержал и задал вопрос. «Неужели вы лично знаете всех сотрудников?» И убедился в том, что так оно и есть. Как завещал Дейл Карнеги, имя человека — самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке. Выполнение публичных обещаний. Хоть и не ново, я напомню снова. Перед лицом и друга, и врага ты господин несказанного слова, а сказанного слова ты слуга. Омар Хайям. Этот инструмент похож на пари, которое мы рассматривали, изучая тему состязательности, с тем лишь отличием, что не требуется согласия другой стороны. Иначе говоря, руководитель в одностороннем порядке провозглашает, что в случае достижения командой определенного результата он обещает сделать то, что не может оставить продавцов равнодушными. Это не стоит ни копейки, но нужно 10 раз подумать, прежде чем такие обещания давать. Максим Батырев. Началось все, когда я был ропом и усиленно работал над тем, чтобы мой отдел занял первое место по году. В ресурсах я был ограничен и пообещать продавцам золотые горы и полцарства в придачу возможности не имел. Поэтому собрал их и заявил, что если наш отдел займет первое место по итогам года, я покрашу волосы в белый цвет. И что вы думаете? Мы заняли первое место. И я покрасил волосы в белый цвет, чем поверг в шок приличную часть сотрудников компании. Дальше больше. Когда я уже стал директором и возглавил департамент продаж, был момент, когда мы в четвертый раз намеревались занять первое место по продажам в отрасли. Но для этого нужен был рекордный результат — 1111 продаж за 4 месяца с сентября по декабрь. Когда на собрании в августе я объявлял старт BHAG проекта плюс 1111 продаж, 4 единицы означают первое место 4 года подряд, то пообещал продавцам, что в случае успеха со своими заместителями станцую для них на годовом собрании. И что вы думаете? Они сделали 1111 продаж и получили на годовом собрании обещанное шоу — танец в исполнении директора и его заместителей. Это было феерично. Такой громкой реакции зала мог бы позавидовать любой эстрадный артист. Тренинги от первых лиц. Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а факел, который надо зажечь. Плутарх. Максим Батырев. Раз в полгода я лично проводил обучение руководителей и продавцов на большом семинаре. Согласитесь, далеко не каждый топ-менеджер готов выделять на это время, а главное — личную смелость. Ведь мастер-класс для своих сотрудников — это всегда испытание на прочность. Есть ли еще у него порох в пороховницах? Когда первые лица проводят обучающие тренинги или мастер-классы для сотрудников компании, это означает, что они готовы вкладывать свои силы и энергию в развитие людей, что, в свою очередь, напрямую влияет на уровень лояльности. К тому же такие мероприятия здорово выравнивают единый понятийный аппарат и задают систему координат, основанную на личном видении первого лица. Ведь информация транслируется напрямую, без искажений, как это бывает при пересказе другими людьми. Экскурсии и интервью. Интервью с директором компании «Этажи». Во время экскурсии в Тюмени по главному офису компании «Этажи», занимающей лидирующие позиции на рынке недвижимости, ее директор Ильдар Хусаинов рассказал, что уделяет отдельное внимание обучению подопечных и регулярно делится своими знаниями. «Я сам до сих пор 4 часа в неделю провожу обучение для сотрудников по всей сети, в том числе для продавцов. Очень тщательно готовлюсь. Это занимает довольно много времени». Речь первого лица на годовом собрании. «Самое важное, что мы привыкли ценить в человеке, — это сила и красота. И то, и другое определяется в человеке исключительно по типу его отношения к перспективе. Человек, определяющий свое поведение самой близкой перспективой, сегодняшним обедом, именно сегодняшним, есть человек самый слабый. Если он удовлетворяется только перспективой собственной, хотя бы и далекой, он может представляться сильным, но он не вызывает у нас ощущения красоты личности и ее настоящей ценности. Чем шире коллектив, перспективы которого являются для человека перспективами личными, тем человек красивее и выше». Антон Макаренко. Педагогическая поэма 1935 год. Годовое собрание – ключевое по значимости событие в корпоративной жизни компании, а выступление первого лица на нем – ключевой элемент самого собрания. Если представить, что компания – отдельное государство, то можно провести аналогию с ежегодными выступлениями лидеров разных стран. В России это ежегодное послание президента Российской Федерации Федеральному собранию, выражающее видение главой государства стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. В Великобритании – ежегодная тронная речь монарха, в США – обращение президента к Конгрессу с посланием о положении страны и так далее. Слушать эту речь сотрудники будут очень внимательно, а потом еще и вспоминать весь год. Основные ее мысли и тезисы абсолютно точно осядут в головах людей, поэтому выступление требует особо тщательной подготовки. Основная энергия послания при этом нацелена в будущее. Оно о том, в каком направлении и сквозь какие туманы будет держать курс наш большой корпоративный корабль, какие вызовы стоят перед нами и какие перспективы открываются. Приглашение в центральный офис. «Все дороги ведут в Рим». Поговорка. Так сложилось, что у нас все продавцы были сосредоточены в одном месте. Они находились на одной территории, в одном здании, пусть и на разных этажах. Это, несомненно, имело свои плюсы. Все варились в едином информационном котле. До каждого можно буквально дотянуться рукой. Когда мы вышли на рынок с услугой аудита и настройки отделов продаж, среди клиентов стали попадаться компании, имеющие представительство в разных городах. Их продавцы были разбросаны по всей стране и относительно автономно занимались продажами, каждый в своем городе. Часто они даже не были знакомы друг с другом. Опыт показал, что в таких случаях сильным мотивирующим фактором для людей может стать приглашение в центральный офис компании. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Мощный заряд мотивации для лучших сотрудников. Очень сильной мотивацией для сотрудников компании, имеющих сеть разрозненных филиалов, может стать приглашение в центральный офис. Как правило, речь идет о том, чтобы привести в главный офис лучших сотрудников из региональных офисов. Но не просто позвать, а организовать для них экскурсию по компании, показать производство, устроить личное знакомство с руководством, провести обучение и обмен опытом, предусмотреть культурную или развлекательную программу. Иначе говоря, организовать слет максимально продуктивно и интересно. Мы беседовали с ребятами, которые впервые побывали в центральном офисе. Кто-то из них впервые посетил Москву, а некоторые впервые летали на самолете. Часто бывает, что сотрудники филиалов даже не догадываются о масштабах компании, в которой они работают. Они не видят, насколько их организация действительно крутая. Но когда они по приглашению руководства приезжают, видят все своими глазами, начинают общаться с коллегами из разных городов, обмениваются опытом в неформальной обстановке, напомним, что приезжают лучшие из лучших, это дает мощнейшую мотивацию, культивирует чувство нужности и сопричастности общему делу. Из беседы с Иваном Поляниновым. Аудит системы продаж. Природа наделила нас двумя глазами, двумя ушами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили. Сократ. Сильной мотивацией для продавцов может стать проведение аудита системы продаж. Дело в том, что любое обучение, любое исследование текущей деятельности, в том числе аудит, это форма внимания со стороны руководства компании. Так или иначе, собственник не может постоянно находиться в плотном контакте с отделами продаж. У него предостаточно своих задач. Но когда мы приходим в компанию с аудитом, продавцы воспринимают это как внимание со стороны собственника. Люди начинают охотно делиться своими соображениями, рассказывают, как у них обстоят дела, что их тревожит, какие точки роста они видят. В этот момент они понимают, что на них смотрят, что они важны, результаты их работы значимы для компании, руководство готово вкладываться в развитие отделов продаж. Именно поэтому начинают включаться в работу совсем иначе, с большей вовлеченностью и энергией. Кроме того, появляется эффект третьей стороны. О некоторых вещах сотрудники не могут рассказать собственнику в силу разных причин и обстоятельств. Иногда в культуре компании просто так не принято прийти и поговорить, о чем душа болит. Но у людей очень высока потребность быть услышанными. Они готовы делиться своими мыслями и соображениями, если представляется такая возможность. Так что, когда мы приходим, нам все рассказывают. Да, часто во время разговоров нам приходится выслушивать жалобы. Да, порой имеет место откровенное нытье. Но в этом потоке информации всегда попадаются по-настоящему разумные предложения, которые в силу каких-то причин не дошли до руководителя. Во время аудита сотрудники охотно ими делятся. Иногда мы можем услышать от человека что-то из серии «Я выгорел, думаю, что буду менять работу, рассматриваю разные варианты». А это может быть один из самых крутых продавцов компании, который генерирует приличную выручку, при этом в организации никто не в курсе, что он на грани увольнения. Мы становимся для него каналом, позволяющим достучаться, что дает возможность вовремя принять меры и удержать ценного сотрудника от необдуманных решений. Если окинуть взором всю систему инструментов нематериальной мотивации и попытаться найти в них что-то общее, то ключевым элементом, краеугольным камнем, окажется не что иное, как внимание руководителя. Оно может быть либо непосредственным, в форме прямой обратной связи на действия или бездействие сотрудников, либо опосредованным, через внимание со стороны компании. Ведь все, что делает компания, так или иначе инициировано или одобрено руководством. Вспоминается давний эксперимент, когда на каком-то заводе ходили люди в белых халатах, смотрели, как рабочие трудятся и что-то записывали в свои блокноты. Они больше ничего не делали, но сам факт их присутствия повышал производительность. Или другой пример из психологии. Детей поделили на несколько категорий, а затем одних только хвалили, других только ругали, третьих и ругали, и хвалили, а четвертых игнорировали, то есть вообще не замечали. В итоге те, кого ругали или хвалили, развивались примерно одинаково, потому что получали обратную связь, а самыми отсталыми были те, кто не получал никакой обратной связи. Иногда в подобном вакууме существуют и продавцы. Так что, когда мы приходим с аудитом системы продаж и начинаем с ними разговаривать, и с новичками, которые только что прошли адаптацию, и со старичками, с которыми давно никто не разговаривал, это воодушевляет продавцов. Поздравления с днем рождения и годовщиной работы. Самый надежный способ запомнить день рождения жены — забыть его хотя бы однажды. Народная мудрость. Нет никакого смысла объяснять очевидное. Всем и так понятно, что руководителю не стоит забывать поздравлять сотрудников с днем рождения и годовщиной работы. Иначе он попадет в крайне неловкую ситуацию. Ведь коллеги непременно будут поздравлять сотрудника. И мы делаем все для того, чтобы как можно больше людей об этом узнали и поздравили, чтобы он услышал много теплых пожеланий и добрых слов от коллег. На главной странице корпоративного портала специально высвечивается список людей, у которых день рождения сегодня и завтра, а также годовщина работы в компании. В холле первого этажа напротив гардероба висит экран, на котором крутится не только реклама для клиентов, но и фотографии именинников с поздравлениями. Невнимание руководителя к значимой для человека дате может сильно его обидеть. И такие случаи были, поэтому приходилось на собраниях для руководящего состава отдельно поднимать этот вопрос, проводить разбор полетов и объяснять, почему важно поздравлять своих людей. Что касается первых лиц компании, то их влияние на рядовых сотрудников порой сильно ими недооценивается. Николай Лазарев. В своей повседневной жизни рядовые сотрудники не часто видели нашего собственника вживую. В основном наблюдали его на страницах рекламных материалов, в видеороликах, либо публикациях деловых журналов, которые мы использовали в качестве инструментов продаж. Когда я устроился на работу в далеком 2004 году, тоже видел его редко. Но при этом каждая встреча почему-то врезалась мне в память. Даже по прошествии многих лет я могу воспроизвести их в голове настолько четко, будто они случились вчера. Я помню, что самый первый короткий диалог произошел зимой на Масленицу, когда он вдруг подошел ко мне и порекомендовал надеть шапку, а потом минут пять рассказывал, почему это важно для здоровья и функционирования мозга. Но самым ярким и совершенно потрясшим меня эпизодом был момент, когда он позвонил по телефону и поздравил с днем рождения. Сам, лично, мне, обычному рядовому сотруднику. Несмотря на то, что нас разделяло несколько уровней управленческой иерархии. Позвонил, поздравил, озвучил добрые пожелания, сказал, что мой труд важен для компании. На меня это произвело неизгладимое впечатление. Максим Батырев. Собственники и топ-менеджеры часто не догадываются, какое большое влияние они имеют на сотрудников компании. Есть целый ряд успешных примеров того, как первые лица начинали поздравлять сотрудников с днем рождения, а не только свое ближайшее окружение, и у тех чуть ли не крылья вырастали. Когда-то я тоже озаботился этим вопросом и дал задание помощнику ежедневно предоставлять список тех, кого нужно поздравить. Самое главное заключается в том, что поздравлять нужно от души, от сердца, искренне. Не потому, что надо и полезно для бизнеса, а потому, что хочется поздравить человека и пожелать ему добра. Если же основным мотивом будет манипуляция в расчете на рост бизнес-показателей, то эффект может быть обратным. Также я обратил внимание, что для женщин день рождения детей бывает порой важнее, чем их собственный. Поэтому попросил помощника включать в список и эту информацию, чтобы поздравлять сотрудниц с днем рождения ребенка. Экскурсии и интервью. В гостях у Тугис. Во время экскурсии по главному офису компании Тугис в Новосибирске мы обратили внимание на телевизор в основном холле, на котором выводятся поздравления сотрудников с днем рождения, юбиляры месяца, поздравления с годовщиной работы в компании и указанием количества лет, новые сотрудники месяца с фото, фио и словами «добро пожаловать в компанию». Обед с директором. Внимание в наши дни — дефицитный ресурс, за который мы все боремся. Кейт Ферраци. Никогда не ешьте в одиночку. Максим Батырев. Будучи уже директором департамента продаж и членом совета директоров компании, я раз в месяц непременно ходил на обед с лучшим продавцом. Для сотрудника лестно, когда большой босс идет с ним пообедать и поговорить на те или иные темы. Для меня это полезно — посмотреть на текущую ситуацию глазами продавца, узнать его мнение по тем или иным вопросам, послушать, что на рынке происходит, как клиенты себя ведут и так далее. Остальные, конечно же, завидуют, однако при этом прекрасно понимают, что им нужно сделать для того, чтобы пойти на обед с директором. Все честно и прозрачно. Публикация в соцсетях. Пожалуй, это один из самых простых в реализации способов нематериального поощрения, который неизменно дает ощутимый эффект. Речь идет о публикации в личной социальной сети руководителя, размещении поста, текста с признанием заслуг лучших сотрудников. Требует денег? Нет. Привязано к результату? Да. Причем этот инструмент касается не только первых лиц, но и линейных руководителей по отношению к их сотрудникам. Ведь каждому будет приятно, если его руководитель публично напишет о нем несколько добрых слов, подчеркнет заслуги и даст понять, что гордится им. Если же публикацию сделает первое лицо компании, то по понятным причинам эффект будет еще сильнее. Но это нужно заслужить соответствующими результатами. Задайте себе вопрос. Как давно вы публиковали пост о достижениях своих сотрудников? Совместное обучение. Отличной формой поощрения отличившегося сотрудника, которая позволяет убить двух зайцев разом, может стать совместное обучение. Это когда собственник или топ-менеджер не просто покупает билет, чтобы отправить человека на обучение, а сам идет вместе с ним. Варианты могут быть разные. Совместный поход на тренинг или мастер-класс, посещение выставки, форума или отраслевой конференции. С одной стороны, это полезно, поскольку позволяет узнать что-то новое, получить свежие идеи для бизнеса, с другой — образует колоссальную добавленную стоимость, в разы увеличивая ценность поощрения в глазах сотрудника. Красная кнопка. Вспомните себя в те моменты, когда вас изнутри гложет какой-то важный для вас вопрос или проблема. Вы постоянно отвлекаетесь и думаете об этом, пытаетесь сосредоточиться на работе, но мысли сами собой возвращаются в тревожное русло. Какова ваша продуктивность в такие моменты? Наверняка намного ниже, чем обычно, когда вы в нормальном ресурсном состоянии. Время от времени у каждого сотрудника возникает вопрос, который он не сможет или не захочет задать непосредственному руководителю, но который будет его изводить. Возможно, опасается поднимать эту тему, либо считает нецелесообразным, либо понимает, его руководитель объективно не имеет возможности с такими вопросами справиться в силу своих полномочий. Или тема слишком деликатная, или что-то еще. По этой причине мы предусмотрели возможность записаться на прием к директору по продажам через специальную форму на корпоративном портале. Она получила неофициальное имя «Красная кнопка», а на самом деле называлась «Записаться на прием». Каждый сотрудник департамента продаж знал, что у него есть возможность в любой момент достучаться до самого верха. Тем, кто записывался на прием, с самого начала сообщалось о том, что содержание предстоящего разговора будет передано его непосредственному руководителю, то есть у директора по продажам не будет никаких секретов от своей управленческой команды. Так мы с самого начала пресекали любую возможность прыгать через голову, чтобы жаловаться или стучать. Однако на практике не было такого, чтобы сотрудник после озвученного предупреждения вдруг пошел на попятную и отменил разговор. Шквала обращений тоже не было, обычно всего несколько в месяц. Вероятно, люди понимали, что по пустякам пользоваться такой возможностью не стоит. Вопросы были разными. Они могли касаться перспектив карьерного роста, текущего финансового положения сотрудника, каких-то непростых жизненных обстоятельств, взаимоотношений внутри коллектива. У человека могли быть какие-то страхи или сомнения, связанные с работой, либо возникали нестандартные ситуации, из которых сложно было найти правильный выход, и так далее, и тому подобное. Некоторые вопросы удавалось разрулить сразу же. Какие-то не получалось решить вообще, потому что они выходили за допустимые рамки участия компании в жизни сотрудников. Но даже в этом случае человек получал слова поддержки и понимал, что он ценен для компании.